«И для кого я?» – спрашивается, распинаюсь. Он даже не понял всей иронии слов, что я сказал, прибить его сейчас будет бессмысленно. Тут как по заказу сработал таймер и мага ядрин батон рванул, на горизонте поднялся грибок, а из тени высунулось мое второе тело. Проблемы были? Нет, демоны вампирша сразу не сдохли, но прожили недолго. Первый был слишком самонадеянный, походу, никогда не имел дел с демонологами. Вампирша была заперта в барьере с парой свитков, в которых было запечатано 200 кубометров святой воды и исцеляющих зелий. Ванна у нее вышла на славу. С этим чего делать будем? Просто убить будет бессмысленно. Ты прям мысли мои читаешь. Ты это сейчас серьезно? Да, а че, сольемся, поймешь. Это потом, сейчас создай тело, а я выдерну душу. Ок, тело для Сатору создали подходящее, человеческое, точно соответствующее его оригинальному. Так что никакого идеального здоровья только что созданного тела. Все болячки, травмы, ослабленный иммунитет, физические кондиции, все соответствуют оригиналу. Даже одежду, и ту вас создали. Для Занака оставил записку и артефакт, в которой записал копию переговоров одной слишком умной принцессы с одной слишком умной суккубой, из чьей душонки эту инфу и вытянули. Тушка Инза мне пригодится, все же он довольно сильный лич, да и пока она цела, проще перехватить нити контроля над нежитью. А то если просто убить, вся эта орава выйдет из-под контроля и начнет вести себя как и полагается нежити. А так перехватим контроль и отправим самоубийца. Вот теперь точно можно валить в свой внутренний мир. Примечание к части. Бичина, Грифон. Проверил, Иисусус. https://moni.yandex.ru/4100156003061810. Глава 30. Новые возможности по путешествию в Междумирье реально круты. Раньше даже мысль о том, чтобы оказаться в нестабильном тоннеле, пугала, а сейчас я уже могу выйти из тоннеля и некоторое время без особого ущерба, пусть и с большими затратами энергии, находиться в пустоте. А это значит, что можно по тому же принципу, что и с миром Оверлорда, находить другие миры, да и просочиться в параллельный мир относительно мира пребывания теперь не такая чтобы проблема. Это открывает поистине огромные перспективы, хотя не слишком чтобы и большие. По повторному поглощению нихов мира Евангелиона стало понятно, что тресканье отражений с каждым разом дает меньший КПД. У меня прошло усиление только за счет поглощения Табриса, остальные них, которых я уже поглощал до этого, дали значительно меньшую прибавку по сравнению с первым разом. Да тот же кубик по мощи многократно превосходил Табриса Кару, но во второй раз он дал меньше, чем этот неопределенный, которого я слопал в первый раз. И это уже значительный показатель. Так что перемещаться в мир Наруто и шататься по параллельным его ветвям, захватывая и пожирая Биджу, не слишком-то и выгодно. Нет, раза 3-4 это все равно будет давать существенный приток, но эффективность будет с каждым разом падать, а вот несварение я могу заработать. Сейчас, когда задумался над вопросом, то понял, что во второй раз нехи сливались со мной очень неохотно, точнее, даже несмотря на то, что они сами хотели слиться, наблюдалось некое сопротивление. Можно сказать, что если провернуть подобное еще пару раз, то потом будет эффект двух магнитов с одинаковыми полюсами. Меня при попытке слопать очередного биджу может просто порвать. Так что надо сбалансированно питаться. Так, неспешно перемещаясь по тоннелю и думая думы великие, не обращал внимания на то, что творилось снаружи, а стоило. Приближение чего-то светящегося, очень мощного, другой просто тупо не сможет перемещаться так свободно в междумирье и мяукающего. В общем, заметил я сие только в момент, когда оно протаранило тоннель и врезалось в меня, после чего нас обоих вышвырнуло в какой-то мир. Приземление, или как назвать аварийный вылет из междумирья в физическое пространство мира. Примирение, не, у этого слова совершенно другое значение, но ведь если подумать, то посадка была именно на мир, а не конкретно на Землю. Да, сложный вопрос, который можно отложить на потом, сейчас надо заняться другим. Первое, что надо сделать в подобной ситуации, это осмотреться. Хм, так, мы имеем хорошо экранированный зал для магических манипуляций, правда, его расхреначило в говно, но я прям уважаю местных, к созданию заклинательного покоя они подошли с размахом. О, какой подход, не просто наклепать стационарных кругов на полу, а создать систему проецирования нужного образа на место. О, а эти колонны скорее всего были накопителями-стабилизаторами и, возможно, проводниками. Нет, даже скорее всего частями конструкта. Судя по остаткам, Там были чары левитации, трехмерный ритуальный круг, да еще похоже с активными движущимися элементами. Блин, да я готов расцеловать то, что меня сбило. Главное, чтобы местные не приняли меня за захватчика или еще за что-то подобное и не решили грохнуть во избежание. Так что ведем себя вежливо и мирно и стараемся договориться об обмене знаниями, ну или о покупке. Эх, жалко, тут все разнесло взрывом, мне бы хоть тремя глазками на все это великолепие в целом и рабочем состоянии глянуть. Хм, о, я конечно собирался расцеловать того, кто меня сбил, но местный маг решил пойти дальше. Те пару секунд, которые мне понадобились на оценку ситуации, он и, судя по всему, то нет, теперь уже та, просто лежали. Хаэма выбор формы очень даже ничего так, маг тоже оценил, и даже ощупал. Начал с попки и очень плавно перешел к груди, весьма упругой, надо заметить. Мью, мью, судя по реакции призванной, руки у парня растут откуда надо. Вроде только слегка помассировал, а уже такой эффект. У него случайно инкубов в роду не было? Секунду, не приближайся ко, прекрати, отстань. Хаэм нет, походу, это у призванной суккубы в роду были, но очень далеко. Желание хоть отбавляй, а вот понимания и техники нет, но она, несмотря на сопротивление объекта, компенсирует недостаток знаний старанием. Эх, молодость, надо срочно это сохранить для потомков, созданием которых они сейчас и заняты. Так, где там у меня треногая камера с самым высоким разрешением? А, вот она. Когда я все установил и настроил, пожаловали гости. Ну, это не удивительно, парень слишком молод и криворук, чтобы это был его личный заклинательный покой, а если судить по его одежде и по одежде вывалившейся из портального круга девочки, то они ученики, а это школа магии, но точно не Хогвартс, там такого великолепного оборудования отродясь не было и никогда не будет. Хаэма это, походу, учитель. О, полудемон, правда, хорошо маскируется. Так, а это судя по связи, фамильяр, вот только связь весьма интересно построена, дает довольно много свободы слуге, я бы даже сказал, что это не совсем связь хозяин-слуга, а почти равноправный партнерский договор, но это только на первый взгляд. Мой взгляд не остался незамеченным появившимся полудемоном. А вы собственно кто будете? И это, его взгляд перетек на камеру. Называйте меня Атуран Ван Дилир, а это для потомков. О, тогда можете называть меня Сакума Итера. И улыбкой я все понял. А это мой фамильяр Инея, это девочка. Сакума указал на особу в очках, которая не то хотела помешать процессу, не то поменяться местами с одной особой. Судзуха Хасыгова, а этот любитель призывать обнаженных девушек Хасыгова Такута. Нет, я не, закончить магу не дали, так как девочки перешли к перетягиваю тела. Такута-сан такой счастливчик, его просто разрывают на части. Судя по выражению лица, кошка горничная вкладывала в слово «счастливчик» несколько иное значение. Да уж, человеческие желания – это движущая сила эволюции. Хм, не то чтобы я не был согласен с этим полудемоном, но на мой скромный взгляд желанием парня вообще никто не интересовался, и что-то мне подсказывает, что желает он в данный момент только дышать. Но с учетом обстоятельств, думаю, нужно сделать погорячее. Щелчок пальцев, и на призванной появился тигровый купальник, да еще и с хвостиком и ушками, а также некие перчатки на руках. Силен демонюга, но, Сакума-сан, но кто же так делает? Где гармония? Щелчок пальцев, и ушки, хвостик и перчатки перекрашиваются под цвет волос. Атуран-сан, но теперь нет гармонии с тигровыми полосками. Ваша правда, Сакума-сан, попробуем нечто другое, более подходящие ситуации. Щелчок пальцев, и на призванный красного цвета костюм госпожи. Атуран-сан, вы забыли колготки в сеточку, и черный будет лучше. Тут же исправил мой недочет Сакума. О, но думаю, все же надо поменять на это. На призванный появился костюм медсестры. Неплохо, неплохо, а как насчет этого? Щелчок пальцев, и смена наряда на спортивную школьную форму. Очень даже к месту. Ну да, соревнования в виде перетягивания мага в самом разгаре. Но если уж коснулись школьной темы, как насчет этого? Щелчок пальцев, и спортивная форма сменилась школьным купальником. ТЦ. Атуран-сан, тут есть огромный недочет. Сакума указал пальцем на грудь призванной, точнее на то место, где в белом квадратике пишут имя, он был пуст. Так что лучше сменим на это. Щелчок пальцев и купальник сменился на наряд горничной, но более откровенный, чем был на его фамильяре. Прекращайте уже. Да, договор у них слишком свободный, Ну ему походу на такие повреждения просто плевать. Я же поднял руки в примирительном жесте. Все же зачем обострять ситуацию? Мне в кои-то веки попались нормальные люди. Ау. А вышло очень даже ничего. Оценил собственную работу Сакума. Да, и очень в тему. Ну, а как не в тему, если фамильяр – это слуга, а тут костюм служанки, так что очень даже в тему. Вот только призванной надоело перетягивание Аиша, и она решила зайти с козырей или просто пустила в ход тяжелую артиллерию, начав формировать в руке энергозаряд, по мощности не уступающий стандартному Сераминоса, только с уклоном в магическую сторону, так что разрушение эта атака даст намного больше. С учетом того, что вторая особа по всем параметрам была обычным человеком, такая атака от нее даже пыли не оставит. Вообще удивительно, что она столь долго могла в перетягивание с ней играть, хотя тут скорее призванная не пользовалась силой, подсознательно себя ограничивая, чтобы тупо не оторвать Аишу какую-нибудь важную часть тела. Так что формирование щита было очень правильным и своевременным действием со стороны Сакумы, но самое главное это было нормальным поведением профессора в магическом учебном заведении. В том же Хаге как поступали профессора, когда студенту грозила опасность. С ней материл и унижал, а после отправлял покалеченных в медпункт, предотвратить детонацию зелья. Не, не наш метод. Про одну курицу, что ведет уроки полетов, вообще говорить не хочется. Меня до сих пор коробит от ее мальчик, спустись. Спраут тоже недалеко ушла, студент упал в обморок из-за воздействия магического растения, ну или еще из-за чего, отпихните в сторонку тело, и продолжим урок. Тут же я вижу нормальные, адекватные действия. Пока детишки просто балуются, учитель просто наблюдает и не мешает им набивать шишки, а вот когда появилась реальная угроза жизни и здоровью, тут же вмешался. Вот только, несмотря на очень мощный и довольно интересно построенный щит, заряд об него не полностью обнулился, а скорее отрикошетил, в результате разрушений прибавилось, но призванная получила свое, вторая особа из-за щита отпустила добычу, и красноволосая, следуя завету предков дай возлюбленному по башке дубиной тащи в пещеру, уперла свою добычу в неизвестном направлении. Но главное, это скорость с которой она это делала. Скорость у нее была очень приличной, я бы сказал, сотни две, и это на голых инстинктах без вдумчивого усиления себя магией. Сила оказалась тоже на весьма приличном уровне. Хаэма-хомяк бы местных големов оценил, да и я отдал им должное. Тут были реальные шедевры големостроения, и тут не только конструкция вместилища, это пусть и очень важная часть, но она не сильно требовательна к мастерству, ведь основу можно и заказать. Тут же была управляющая основа, которая не просто была набором команд, а была сложнейшей структурой, которая могла соперничать с душой плюс. Тот, кто делал этих големов, реальный гений. Но вот против превосходящей мощи они все же не потянули, банально отправившись в полет, и походу приложили своего создателя. Удивительно, не так ли, профессор Сагами? Сакума телепортировался к месту происшествия. Ну, а я последовал за ним. О, Сакума-кун. Вот тоже нормальная реакция на появление другого профессора во время беспорядков. Рад видеть вас в добром здравии. Ну и каким местом я во здравии? Не, ну голова выглядит очень даже здоровой, пыль смахнуть, грязь стереть и все норм, да и тело, если из-под голема достать и отряхнуть, будет в полном порядке. Но тут Сакума достал весьма интересный магический прибор, хотя дизайн явный плагиат, но вот функционал очень даже оригинален. Кажется, ее магическая сила превышает 100 тысяч, а я бы сказал, магический резерв у нее в районе 5 миллионов единиц, вот уж реально дурной мощи выше крыши, божественный уровень равен 5 тысячам, а вот тут я честно не знаю, что за критерии и как это подогнать под мои параметры, способна уничтожить целую страну. О, спасибо горничной за объяснение, вот только хотелось бы конкретики, а то страны бывают разные. Да и время на уничтожение тоже не мешало бы уточнить, а то страна может быть размером с город, и ее по факту и группа генинов может уничтожить, если дать им пару месяцев времени. Что за глупость, она же не ангел. А вот это уже интересно, почему при словах о уничтожении страны вспомнили ангелов, а не демонов. Я хочу изучить ее поближе, Н. Сакума, как-то это очень двусмысленно прозвучало. Поняла, а Нека горничная оказалась очень даже неплоха. Если бы она была настроена серьезно и пыталась убить, то призванная так просто не отделалась бы. Нет, убить бы у нее просто тямы один не хватило, но вот доставить массу неприятных ощущений очень даже, Хотя если бы у нее было подходящее оружие, то возможны варианты. А нет, ее тупо голой мощью спихнули, а приборчик у Сакумы приказал долго жить, а сие значит, что показания у него не очень точные и скорее всего поверхностные, полную мощь он просканировать не может, ведь стоило призванной выдать чуть больше силы, как он погорел. Я же изменений в своей оценке ее резерва не увидел. Избавившись от помехи в виде некой горничной, призванная прилипла к своему призывателю, совершая действия, которые, будь тот нормальным парнем, а не аишем, привели бы к сценам 18+. Но сей индивид был аишем до мозга костей, а также тут имелась еще одна особа, которая 100% не то подруга детства, не то еще кто-то в этом роде, и действует по методу «сама не гам два и другим не дам». Так, а чего это все свалили после того, как она за косичку схватилась? Ой, бля, ну ни хрена ж себе эффект. Да она выкачивает магию не только из существ, но и из артов. А какая сила выкачивания? Даже из меня чуть-чуть тянет, несмотря на все мои сопротивления и патологическую жадность, которая должна уже перейти в разряд концепций. А прозвище у нее очень даже оригинальное — полуночный голубой вампир с глубоким смыслом, ну или просто из-за цвета волос так назвали. Получай. Мегавнезапный громоторнадный сокрушительный удар. Да, удар реально мегавнезапный, но с учетом, что противник из-за резкой потери такого объема магической энергии обездвижен, то можно и не придираться к мелочам, а вот к громоторнадности и сокрушительности придраться стоит, ибо там ими и не пахнет. Печать, походу, сняла только блок со способности к поглощению магии и возможности говорить, хотя она вроде и часть личности подавляла, но вот физически никак не ограничивала, а значит, а силушки, как у простой девочки. Подтвердил мои слова Сакума, который походу решил взять на себя роль комментатора идущей битвы. Хорошо, сейчас я скажу все четко и ясно. Такута, мой, наш, тебе лучше исчезнуть. О, да тут раздвоение личности, ну и обе личности солидарны в том, что аиш их собственность, а конкурентку надо грохнуть. И да, она реально собирается ее грохнуть, а не просто побить. Призыв оружия, отдаленно напоминающего меч, об этом точно говорит. Началось. Механический меч, Варкуругис. А вот и наш комментатор влез. Непорочный клинок, не использующий магию. Он иммунен к вампирским способностям Судзухатян. Оружие как раз для нее. Насчет непорочности меча не въехал, а вот то, что они создали меч, который сделал из просто опасной для магов девочки мегаопасную, понял, и очень их за это зауважал. Ведь если посудить, как везде, со змеями разговариваешь, темный маг, марш дементоров кормить. Ее бы в любом другом мире с такими способностями либо удавили сразу, либо на цепь посадили, чтобы после использовать против врагов, а тут пусть и поставили на нее печать, но она только способность блокирует, да и выполнена в виде ленточки для волос, а не ошейника или кандалов, и она ее может спокойно снять сама, когда посчитает нужным. В общем, подход этих ребят к делу мне очень нравится, весьма прогрессивно и без клеймения. Да и если оглядеться вокруг, то тут кого только нет среди учеников, демонов или подобных им существ тут в достатке, как и представителей светлой стороны и нейтралов, и все довольно мирно сосуществуют. А меч, кстати, очень даже мощная штука, вот только девочка им машет как дубиной, никакой техники, так что призванная спокойно за счет превосходства в физических кондициях, да и к потере маны она уже привыкла, легко уходит от всех атак и, опять же, стремится оказаться поближе к своему призывателю. Так, ладно, гномы, они тут в большом количестве тусуются, но где это особо откопала розовую осьминожку-кровопийцу для того, чтобы запустить в преследовательницу? Хотя ход был довольно хорош, гномы для отвлечения внимания, надеюсь, у них тут целители хорошие, а то вампирша ни разу не сдерживалась, когда своим дрыном их отбивала, а вот осьминожка угодила точно в цель, и видимо, это стало последней каплей, и синеволосая активировала козырь. Нет, я видел, что в мече есть скрытые свойства, но вот такое решение очень оригинальное. Хомяк точно заинтересуется, хотя перегон накопленной вампиршей магической энергии в плазму, удерживающуюся магнитным полем, не слишком эффективен. Но если учесть, что это единственный способ для этой девочки использовать всю поглощенную ману, то решение очень даже оригинальное. Вообще она реально станет для любого мага самым настоящим бедствием, ведь она не только ману высасывает на порядочной площади, а не при контакте, как у некоторых известных мне существ, так она еще ее и из артов и заклинаний сосет с такой скоростью и силой, что до нее ничего не долетит. Так что даже если маг попытается атаковать ее с безопасного расстояния, то будет пад, ну до момента, пока она не наберет маны на активацию своего меча, и тогда многим станет вообще грустно. Но вот разрушение она, конечно, сотворила прилично, но думаю, местные с их технологиями тут все за пару часов восстановят. Но девочка реальный талант, не только ману высасывает, но еще и в некромантии или магии духа шарит. Вон как оперативно отловила душу паренька и обратно в тушку запихала, да еще так запихала, что провела реанимационные процедуры ударом. А вот заключение контракта тут опять же очень интересное, и судя по всему, тело и характер призванного существа, если не вызывать кого-то конкретного, зависит от призывателя. А имя очень сильно влияет на личность, которая будет в этом самом теле. А парень-то рисковый, давать существу такой силы имя кошки, но это уже его проблемы, что и подтвердил профессор Сакума. Мы не можем так просто оставить эту опасную девушку. Ну да, она, даже не пользуясь своей силой и не особо усердствуя, разнесла десятую часть Академии, а теперь у нее разум пробудился. Конечно же, нельзя просто так оставить без внимания такое опасное существо. Таку-то, ответственность за девушку ложится на твои плечи. Да, логичное и взвешенное решение отдать в руки школьника существо, способное уничтожить крупный город за пару минут. Ведь он вряд ли додумается это самое уничтожение устраивать. Максимум квартиру разнесут. ХМ, теперь можно и с вами поговорить. Сакума обратился ко мне. Да, меня тоже интересует, кто ты такой. Профессор Сагами смотрел на меня с подозрением. Я ни разу не подозрительная личность, а просто пролетавшая мимо неведомая хрень, которую случайно затянула в ваше пространство из-за одного криворукого призывателя. И просто-таки горю желанием приобщиться к знаниям. Ваши големы просто нечто. А какие инновационные решения применяются в магических манипуляциях? Так что я очень бы хотел некоторое время поучиться в вашей академии. ХМ, хорошо, ты зачислен. Выдал свое решение Сакума. За пропуском зайдешь завтра, а на территорию академии можешь пройти вместе с Хасыговой Такута. Профессор Сагами был более прагматичен. Сейчас же тебе надо пройти регистрацию у Тринси, с ней же обсудишь все мелкие детали. Хорошо, перекантоваться я, конечно же, решил у Такута. А у кого еще? Это его фамильяр виновата в моем появлении в этом мире, да и что-то мне подсказывает, что одна интересная вампирша, чью способность высасывать магию я очень хочу скопировать, тоже напросится жить к нему. Это все же закон жанра, ведь не может же Эйш остаться жить в одной квартире с шикарной тянкой без комплексов и желанием близости с ним. Конечно, не может, тут обязательно вылезет подруга детства или еще кто, но обязательно будет та или те, кто не дадут ему спокойной жизни. Так что, ты что тут делаешь? Такута немного удивился, когда открыл дверь собственной квартиры и обнаружил там меня. Привет, Тонарот. Поздоровался я с той, от чьего мнения точно зависит, останусь я тут или нет, все же у Такута не только силенок, но и духа меня или еще кого вышвырнуть из квартиры не хватит, а вот она совершенно другой разговор. Привет, Такута. Я тут поживу немного, пока вопрос с зачислением в академию и жильем не решится. Но ты не переживай, я много места не займу, в шкафу перекантуюсь. Но там же ма, тут Такута уронил челюсть, так как я открыл дверь шкафа, чтобы скрыться, а то на пороге уже появилась Судзуха с Варкуругисом наперевес. Ну, шкафчик я немного расширил, совсем чуть-чуть, до 150 квадратных метров площади, ну и небольшой ремонт и обстановку поменял. Ну, а как без этого? Я же не хочу стеснять хозяев, так что собственная ванна, санузел, тренажерный зал, комната отдыха, бар, ну и домашний кинотеатр не забыл поставить, все было в наличии. Может, Такута хотел еще чего мне сказать, но его прервал стук Варкуругисом в дверь, в результате чего дверь вышибла к хренам, а Судзуха с узлом вещей за плечами и невинным видом, который на фоне выбитой к хренам двери выглядел особенно невинно, поставили Такута перед фактом того, что тоже будет тут жить, что может быть более мирным и тихим, чем утро в квартире самого настоящего Аиша. Такута, я иду к тебе. Тонарот получилось весьма оригинальным существом с весьма оригинальным складом ума и отношением ко всему и всем. Тонарот, а вот Такута вел себя как настоящий Аиш, хотя и не совсем. По закону жанра это он должен был случайно зайти в ванну, забыв о том, что у него теперь живет несколько тянок. Но нет, это Тонарот вломилась к нему, когда он только вылез из душа. Но он сам виноват, дверь не закрыл. Хотя с силой этой особы это особого значения не имело, она тупо выдрала замок и даже не заметила бы этого. Хвост Такута. Надо будет подарить ей анатомический атлас для развития кругозора. И увеличивается в размерах. Хм, а вот это обнадеживает. Если бы реакции на полуголую девушку у парня не было, я бы напрягся и заподозрил его в игре за другую команду. Да чего поразительно. Нет, хватит уже пялиться. Да, что-то с Такута все же не так. Обычно такие фразы должна выдавать Тянка. А что такое? Тонарат, верни мне полотенце. Тогда я тоже оголюсь. Как по мне, она и до этого момента была не очень-то и одета, небрежно накинутая на плечи и даже не застегнутая ни на одну пуговицу рубашка совершенно не оставляла простора для фантазии. Эй, ты что делаешь, Тонарат? Чем вы тут занимая? А вот и вампирша подоспела. Конечно же, в самый подходящий момент. Я бы, может, тоже поучаствовал в веселье, но из-за этой синеволосой особы мне пришлось в авральном порядке сматывать удочки из своего временного жилища. А ведь думал, что барьер Наки оградит от влияния ее способности, но хрен там. Вот только стало еще хуже. Ману из печати расширения пространства потянуло на барьер, а манайки в одном флаконе. Нет, Сузуха, не пойми неправильно. Это, как Такута хотел объяснить то, что в том, что он голый сидит на полу, а над его пахом склонилась такая же голая Тонарат. Нет ничего предосудительного и пошлого, я, к сожалению, не узнал, так как произошла встреча немалого запаса маны с немалыми запасами ки в барьере. Спокойствие и только спокойствие. Успокаивал я будущего гаремодержца и его гарем, попутно соскребая со стен, ну того, что от них осталось, и пола. Потолок в этот список не попал по причине полного его отсутствия, останки соседа для последующего воскрешения. Самим же студентам магической академии помощь была не нужна. Тонарат такой хлопок даже не заметила, ее разве что ядерным взрывом пронять можно. Вампирша же поступила очень мудро и использовала первую в качестве щита, тем самым не только защищая себя, но и предпринимая попытку избавиться от конкурентки. Ну, а о Аэше позаботился я. И нет, прикрывать его барьером или собственным телом не стал. Просто сменил тело, и это была лучшая защита для Аиша. Ведь, как известно, каждый Аиш обладает концептуальной защитой от урона, какой бы он ни был, наносимого ковайной тянкой, название которой, по результатам опроса, проведенного в магической академии, моя вторая тушка тянет на все 100%. А сей взрыв был вызван моими и вампирши косвенными действиями, так что Аиш был полностью защищен. Такута, не умирай, упс. Кажется, взрывы от столкновения энергии не подпадают под определение урон, наносимый ковайной тянкой, ну или что более верно, вампирша ни разу не ковайная. Да, точно в этом дело. Вот ее запечатанная форма ковайная, а истинная ни разу не ковайна. Но надо бы помочь ни ковайной некромантке, ни доучке. Недоучке потому, что кто же пихает отловленную душу в кровавый фарш? Ну кто так оживляет? А, что? Надо сначала собрать тело, а только потом запихивать в него душу. Тонарат, помоги собрать. Судзуха, ты сначала печать надень, а то твои способности мешают реанимации. Ха, хорошо. Вот только после восстановления печати пользы от нее было не особо много, но общими усилиями мы справились. Ремонт квартиры я также взял на себя. Что касается своего скромного жилища, то там решил использовать старые добрые печати на чакре. Они должны лучше держаться, чем магические, да и ски такого эффекта не дадут. Такута же после того, как его собрали и даже ничего не забыли, позвонил в школу, ну ту, которая обычная, и отмазался от занятий. Этот неправильный Аиш подло воспользовался не только тем, что староста к нему неровно дышит, а значит отмажет от преподов, даже если у него не будет справки и убедительных доказательств своей болезни, но и плодами моего труда. Он не только за могильным голосом сказал, что заболел, но еще и фотку своей морды прислал, а она у него была как у обескровленного трупа. Хотя без как, тут дело в том, что когда мы его собрали, Такута очнулся все еще на полу, и этот мелкий извращенец заглянул мне под юбку. Ну, а там мировые труселя, с повышенным уроном по Аишам девственникам. Мы его втроем еле откачали. Пока я занимался переливанием крови, Тонарат и Судзуха затыкали протечки. Да-да, только носом дело не ограничилось. После первого фонтана, который оставил его без литра красной жидкости, Тонарат нос ему зажала, так у него из ушей начали фонтанчики бить, их закрыла Судзуха, но и этого Аишу показалось мало, следом ну в общем, с помощью смекалки и подручных средств справились. Так что Такута отправил фото своей бледной морды лица, которая была нагляднее любой справки и даже заключения патологоанатома, а после с видом приговоренного к казни через шопинг отправился с Танрад за покупками. Ну да, у Танрад из вещей был только наряд горничной, созданный Сакумой, а его творчеству место в секс-шопе, так что скупиться было надо. Кстати говоря, этот момент очень хорошо пользуют демоны, работающие в конторе хомяка. Много всяких задротов при вызове демона заказывают себе сисястую тянку, и ее они собственно и получают, угу, без одежды, и когда демон спрашивает, все ли заказчика устраивает, те конечно же говорят, что да, все норм. Вот только потом воют в голос, ибо покупка нижнего белья и одежды на таких вот особ это сущий геморрой, ну и весьма накладно. Также все эти заказанные тянки ничего не умеют, конечно же, если этот пункт не прописан в контракте. А большинство задротов заказывают голубоглазых блондинок с фигурой типа песочные часы, и чтобы они стопроцентно были невинными девственницами. Вот и сподобился хомяк сдавать им кукол с девственно чистым мозгом в плане бытовых и прочих умений и нулевой обучаемостью во всем, что не указано в контракте. Так что такие куклы прям классические главные героини некоторых аниме. Уборка превращает дом в место, где произошло стихийное бедствие типа землетрясения или урагана, готовка заканчивается как минимум пожаром, и конечно же жрать то, что приготовлено, не сможет даже самый стойкий аиш. Про то, чтобы устроить такую на работу, и говорить не стоит, накосячит в любом деле меньше, чем за 60 секунд. У Танрад конечно же не все так плохо, но головняка поначалу у Такута будет примерно столько же, сколько у тех счастливчиков, ведь она точно будет говорить то, что думает, а это в лучшем случае просто угробит его репутацию, а в худшем дяди полицейские захотят с ним пообщаться на тему, кто эта девочка и почему она такое говорит. Я же отправился в академию, скопировав у Такута его пропуск. Структура там, конечно, довольно сложная, но у меня полно крови Такута и образцов его энергетики, так что сделаю куклу с часовым сроком жизни и с ней за компанию протиснусь. Кукла сразу после прохода через врата приказала долго жить, а я отправился за своим личным пропуском. Вот только дойти до места назначения мне не дали, нежная девичья ручка увлекла меня в темный уголок. Добро пожаловать. Вот это я понимаю уровень образования. Я буду ласково, так что покажи все. Вот как тут откажешь, тем более я со всеми делами и заботами так замотался, что не было ни секунды на то, чтобы расслабиться. У меня уже тентакли начали своевольничать. А тут две такие милые особы, которые, видимо, ведут урок полового воспитания, и походу у них тут экзамен. Вон сколько заваливших в стороне валяется, а мне надо поступить, и с отличием. Так что приложим все силы и все тентакли. Ну, хорошо, это точно тот, кого мы искали. И он точно переродится как демон, только от демона можно ожидать такого. Синкуровиана это только выразительно промолчала, но атака в лоб ничего не даст. Синкуровиана это промолчала очень скептически, как бы намекая, что это самое ничего может быть очень даже ничего. Значит, надо как-то отвлечь внимание и устроить ловушку. Вот только, химера – это искусство. Раздалось вдалеке. Да, почаще бы такие экзамены устраивали, хотя из-за того, что это экзамен, в отрыв уйти было нельзя. Так что я ограничился всего 5 тентаклями, да и не слишком усердствовал и энергию с этой парочки не тянул, пусть соблазный был. Вот только видя эту парочку, у меня только прибавилось чувство, что все это мне знакомо, как будто где-то уже видел. Хм, может, столкновение с Танрад мне по памяти ударило, надо будет потом заглянуть во внутренний мир и провериться. Но подход местных к обучению мне очень нравится. Вот сейчас по территории носится агрегат, навешивающий на всех и каждого проклятие. Да еще какое проклятие! Это не просто отращивание ушек, оно еще и по мозгам бьет не слабо. Чтобы не поддаться влиянию и не скатиться к поведению животного, надо иметь хорошо организованный разум. В общем, великолепная тренировка, а также тест на выявление самых устойчивых и неустойчивых к подобным техникам и воздействиям, а еще это просто мега прикольно. Попался. Под ногами активировался удерживающий и ограничивающий барьер, созданный на двух противоположных спектрах сил. Да, увлекся я изучением структуры проклятия, которое даже меня проняло и выдало кроличьи ушки пьон. Барьер же поставили те милые экзаменаторши. Неужто я не сдал? Твое существование является для нас угрозой. А поэтому, извиняюсь, но это разве не экзамен пьон? Что? Нет, мы тебя уничтожим и не дадим нарушиться равновесию. А, понятно, пьон. Решили поиграть в такие игры, пьон. Ну, я давненько не выступал в роли вселенского зла, пьон. Да и вообще как-то не доводилось в такие ролевые игры играть, пьон. Но это интересно, пьон. Да что ты неси. Тут я уже вошел в роль злобного темного властелина, который будет захватывать в плен и всячески жестко истязать героинь. Да-да, именно жестко. Девочки сами показали, что хотят пожестче, поставив очень мощный подавляющий барьер. А, они походу хотели доминировать. Не-е-е, сценарий типа героини наказывают владыку демонов как-то слишком притянутый за уши и неправдоподобный, так что меняем на противоположный. Так что активируем телекинез и точечно вливаем ки в печать, чтобы не рвануло, а просто повредило ее структуру. Ну вот, теперь можно приступать к основному действию. Ки-е-е-е-е-е-е-е. Что я? Сакума, сломав барьер, прошел внутрь, полный желания покарать святотатцев, нагло надругавшихся над главной деталью Моя, вот только его опередили. Тонарат, не смотри. Такута тут же прикрыл глаза, не успевший даже мяу сказать девочке. С семпой, это что? О, это тентакли, Такута-кун. Тентакли в действии. Тентакли, Такута, Такута, дай посмотреть. Нет, ладно, не будем мешать Атурану-куну совершать божественную кару и уйдем, пока прелюдия не закончилась. Это прелюдия. О, нет, Тонарат, не смотри. Меня наебали, фигурально выражаясь, а вот я не фигурально, но того факта, что эти особы ни разу не местные учителя по половому воспитанию, глядя на Такута, можно было и догадаться, хотя он мог быть заядлым прогульщиком, а они оказались не то террористами, не то вообще не пойми кем, но на территорию Академии проникли незаконно и устроили какие-то беспорядки, которые, правда, прошли мимо меня. Сейчас я, эти две особы, которых я же и тащил, ибо ходить они не могли, Сакума, еще два профессора, одного из которых я уже видел, а также Такута со своим гаремом были в кабинете Сакумы. Атуран-кун, то, что ты задержал и обезвредил вторженцев, конечно, хорошо, но метод. Профессор Сагами пытался подобрать правильные слова для более культурного обозначения моих действий. Меня за это отчислит, нет, во всем виноват агрегат профессора Штейна. Так, походу наличие у меня тентакли приписали тому агрегату, ну, не будем их разубеждать. Так что на этот счет не беспокойся. Профессор Сагами, что вам удалось выяснить? Толком ничего, что боги, что демоны говорят, что ничего не знают и к этому эпизоду не имеют ни малейшего отношения. Так что пока заняли выжидающую позицию, ведь совершенно непонятно, кем может стать Тонарат, богом или демоном. Значит, да, Такута-кун, забота о Тонарат остается на тебе. Постойте, так это она, да, тогда мы проникли на территорию Академии и устроили бардак, по собственной инициативе. Кажись, Сакума на них зуб точит за какие-то прегрешения, а значит, требую компенсации как пострадавшая сторона. Это мы тут пострадали. Хаэм, отлично. Вы назначаетесь фамильерами Атурана-куна. Что? Но, студентам разрешено ими обзаводиться фамильерами только со второго курса, так что пока вы будете под моим чутким надзором, пока Атуран-кун не перейдет на второй курс, а досрочно экзамены сдать можно. Да, но это будет непросто. Поставите зачет, и тут же перекинулся в женское тело, выпустил ушки, их прижал к голове, и хвосты, которые распушил, а также активировал глазки кота из Шрека и с помощью Суэтана создал капельки слез в уголках глаз. Да, зачет, на два голоса выдали профессор Сакума и, судя по всему, профессор Штейн. Профессор, я повернулся к Сагами и сделал еще более просящие и жалобные глазки. Даже не надейся, в отличие от этих, на меня такое не действует, только после сдачи всего материала. Значит, они пока останутся под моим надзором. Что примечательно, обе девушки согласно кивали, стоя за спиной Сакумы. Это однозначный пиздец. Конечно же, я решил жульничать, а потому взял весь материал в библиотеке и свалил в свой внутренний мир, чтобы под барьерами все выучить за один день по времени того мира, и думал, управлюсь быстро, за годик-два. Вот только меня на входе перехватил хомяк и зарядил по башке молотом. Обычно я бы на такое возмутился, но у меня наступило просветление. Я вспомнил. Нет, вот реально вспомнил этот мир, да еще кое-какие детали, которые очень захотелось забыть, но это пережить можно. А вот то, что я забыл о том, что этот мир является родиной Хипселя, это уже пиздец. Причина же моей частичной амнезии проста и откликается на Тонарат, и она это не специально. Сущность, который является Тонарат, имеет не менее матерых тараканов, чем мои или Пен-Пена Дона, а потому для того, чтобы повеселиться, наложила на себя заклинание, которое большой участок памяти запечатало, да по факту там все запечаталось. Вот при столкновении меня остаточной частью этой техники и приголубило, потому и забыл не все, а только фрагменты, да и по мозгам прошлось капитально, иначе бы уже давно скопировал способности Судзухи. Хомяк на эту силу слюной капал даже больше, чем на все ништяки Назарикой копии силы талантов, что я притащил из своего неучтенного путешествия. Так что после известия о том, куда я случайно попал, мне был выдан направляющий пендель во врата, но все же времени мое возвращение из домена, где я все же скинул все нажитое непосильным трудом, а также оставил свиток с запечатанным Назариком и его обитателями и копию контракта, чтобы хомяк со всем этим разобрался и пристроил куда нужнее, ушло порядочно, так что если верить памяти, я многое пропустил. А это поход в местный подвальчик с горами артов, у которых очень интересная структура, очень похожая на оружие из пожирателя душ, надо будет их очень тщательно изучить. Также профукал эпик-битву за фигурки. А это был такой шанс опробовать одно из своих тел в условиях городского боя, а главное без жертв. Сакума 100% все предусмотрел, и самое важное, восстанавливать все будут другие. Но ничего, думаю, возможность разнести полгорода еще пару-тройку раз представится. Сейчас же в академии было весело, и я чувствовал знакомую ауру любви и мира. Подоспел я к моменту, когда Хипсельчик окружил и уже намеревался подарить любовь и мир типа моим фамильярам. Кстати, теперь идея умыкнуть эту парочку казалась мне очень забавной. Местные так пекутся о равновесии, что должны встать на уши, если из мира пропадет эта парочка. И вроде как равновесие не нарушено, так как силы у них примерно равны и каждая сторона потеряет поровну, но и тенденция для них будет пугающей. Так что подобрав удачный момент, а именно когда они были в шаге от получения любви и мира, я решил вмешаться. Хипсель, сколько лет прошло, я тоже рад тебя видеть. Смотрю, тут очень много тех, кому катастрофически не хватает любви и мира. Да, и я просто обязан подарить этим несчастным любовь и мир. Да, я тебе помогу. Замечательно, оставь мне этих двоих, а сам иди только вперед, к несчастным агнцам, истрадавшимся без любви и мира. Хипсельчик быстро развернулся и поскакал в сторону впавших в ступор Такутайко. Хозяин, парочка спасенных со слезами на глазах кинулась ко мне. Заберите нас от этого демона. Вот интересно, о ком это они сейчас? Вот только видно, что эта парочка, несмотря на благодарность за спасение, все же вынашивает план свалить. Все же печать с них снята. Кстати, куда Сакума поставил печать на моих фамильяров, я с него спрошу, и они думают, что от меня свалить будет куда как проще, чем от Сакумы. Наивные, может, вас и из академии забрать? Да, опять хором ответили наивные девочки. Значит, вы желаете покинуть это место и служить мне? Да, ну если уж вы так этого хотите, я исполню ваше желание. Пойдемте. И открыл портал. По ту сторону я поставил временный барьер, который превратит одну минуту времени в реальном мире в 60 часов под барьером. Все же я обещал подарить вам любовь и мир. Думаю, через пару часиков мы вернемся. И схватив за шкирки и зафиксировав тентаклями, потащил жертв несчастных агнцев на сеанс любви и мира. Нет, Хипсель, вернись. Самое смешное, скопировать способности Судзухи оказалось проще пареной репы. Стоило только заикнуться о возможности усилить ее тушку, что значительно увеличит шансы на уничтожение одной красноволосой особы, как она не сильно раздумывая согласилась. Теперь бы надо быстро смыться, а то усиление имеет несколько стадий. Первая особых внешних изменений не несет, а вот вторая уже немного влияет на тело, округляя некоторые части, а вот третья, ну представьте Судзуху с телосложением и мускулатурой Хипселя. Для Сакумы на прощание тоже подарочек оставил. Пришлось, конечно, угробить один шаринган, но зато иллюзия на него легла отлично, теперь иногда он будет видеть на месте своего фамильяра немного другой образ Кагарыши. А теперь надо валить, а то у них тут соревнования начинаются, и Судзуха точно воспользуется усилением. Думаю, кровавые слезы и массовое пробуждение Шарингана зрителям гарантированы. Что можешь сказать о нем, Сакума-кун? Профессор Сагами обратился к весьма задумчивому и непривычно серьезному Эйтора. Сейчас они находились на собрании, на которое заявились представители от богов и демонов, ибо ситуация была даже более непонятная и опасная, чем после призыва Такута Тонарот. Честно, немного. Я подумал, что он кицуне, пусть более взрослый, чем пытается казаться к тому же милашка кицуне. Все же прорвалась его истинная натура. КХМ в общем, ничего странного в первое время замечено не было. Тем не менее у нас впервые произошли изменения в численности богов и демонов. Баланс не был нарушен, так как пропавшие были примерно равны по силам и каждая сторона понесла равные потери. Но, в следующий раз равновесие может быть нарушено. А потому мы предлагаем дать особый статус Хасыгава Такута. Его способности могут оказаться решающими в деле поддержания баланса. Также стоит договориться о совместных действиях на случай иномирового вторжения. Как нам удалось узнать из... Тут Габриэль передернула плечами и стерла остатки фиолетовой помады. Достоверного источника, помимо наших миров существуют мириады других, и далеко не во всех существует баланс, скорее даже в большинстве его там нет вообще, а боги и демоны ведут войны на уничтожение. Строительство новой академии уже почти завершено, так что с нашей стороны проблем не будет, да и учащимся только дай разрешение на использование любой магии. Мы также предприняли превентивные меры. Какие? Отправили его в командировку, нести любовь и мир всем. Демон. Хором выдали профессор Сакума и Штайн. Я вообще-то бог, возразила Габриэль. Вот только даже Агарин был согласен с заявлением своего хорошего знакомого, но предпочел промолчать. Хомяк реально не соврал, когда говорил, что будет бомба. Способность Судзухи просто великолепно стыковалась со способностью Анны Марии, цепями чакры и техникой поглощения чакры, а также пси, и ки вампиризма, которые хомяк непонятно у кого отжал. Хотя чего непонятного, он же 100% устраивал евгенические эксперименты в подконтрольных мирах, а зная его жлобную натуру, точно умудрялся подстраивать все так, чтобы нужная парочка сошлась по стечению естественных причин без затрат дорогущих приворотных зелий. В результате у меня теперь добавилось способностей, да и апгрейд некоторые прошли. Первое, что улучшилось, и улучшение чего я не ожидал, это хипсель мод. Теперь это не жалкие 75% от оригинала, а все 99%. Муха-ха-ха-ха-ха. К тому же дополнительные свойства этого режима просто потрясали. Вон хомяк до сих пор отойти не может и судорожно подергивает лапками, лежа на полу. Поцелуйчик теперь не только наносит психический урон, но еще и энергию выкачивает и вгоняет в конкретный депресняк. Мое же сознание при принятии этой формы, да-да, именно формы, на просто технику это уже не очень тянет, немного отстраняется, и я только задаю направление, а исполняются все уже в особой хипсельской манере. Так что никаких кишок и кровищи в этой форме, только любовь и мир. Цепи чакры хомяк тоже прокачал, и в результате они мутировали в демонические цепи. Но фиг с описанием, главное эффекты. Цепи теперь выкачивали все. Вот реально, после добавления в них способностей Анны Марии, Судзухи и еще парочки, они тянули из жертвы не только основную энергию, но и жизненную, а также и душу вытащить могли. В связке с пафосным игнорированием урона мне теперь хуйня не так и страшна. Если удастся заарканить ее этими цепями и активировать способку, то ей кирдык. Ведь бить меня бесполезно, а я за время действия навыка выкачаю столько энергии, что дальше буду держаться за счет восстановления энергии противника. Конечно, эта великолепная тактика неприменима против тех, кто меня одним ударом пришибить может, или у тех, у кого концептуальный иммунитет на высасывание энергии, или просто ступень развития такая, что я тупо лопну или траванусь их энергией. Но вот в своей весовой категории я стал ну очень опасной пакостью, с которой лучше не связываться. Новым же навыком стало высасывание уровень. Мах. Название как обычно оставляет желать лучшего, но и отражает всю суть способности. Я реально могу высосать из жертвы все, с учетом моей вампирской части, очень даже верно, а главное, я теперь могу не только цепями тянуть энергию, но еще и куснуть жертву и тянуть еще и так. А если не забывать о тени, то теперь ко мне в ближний бой соваться, тот еще экзотический способ самоубийства. Также у меня произошло спонтанное слияние навыков копирования внешности, метаморфизм, маскировка и хинги воедино с навыками и особенностями, которые я скопировал у актера Пандоры, породив навык подражания, а в особенностях у меня появился высший доппельгангер. Вот это, честно говоря, было просто охренеть. Теперь я мог принять облик и скопировать, пусть и только на 75% от оригинала, способности того, Ветского копирую. И это просто если взглянуть на жертву. Конечно, ограничения все же были, но я к тем, на кого они распространяются, и не полезу, ибо жить еще хочется. Проблема была в том, что эти навыки не копировались на сферы, но если к делу подключить мои навыки создания, или малый демонический домен душ, то дело принимало уже совершенно другой оборот. Да, теперь мне, чтобы загробастать навык, добровольное согласие ни разу не нужно. Можно тупо запихать душу в свой малый демонический домен души, применить подражание. Ну или без убийства и пожирания души использовать создание. И тупо прокачать копию до оригинала. Это выходило значительно дешевле по энергии, чем создание с нуля. Конечно, была во всем этом большая ложка дегтя. При использовании этого самого подражания я копировал не только сильные, но и слабые стороны, так что вся моя живучесть и мгновенная неубиваемость шли в пешее эротическое путешествие. Но тут помогало разделение. Хотя тоже юзать такое не в безопасных условиях чревато, убьют мою половину, когда та будет копировать какого-нибудь Аиша, и половина всех моих сил помашет мне ручкой. Но хомяк счел способность очень прикольной и сказал, что найдет ей применение. Конечно, много копий делать накладно, это не такая простая способность, и на ее копирование и внедрение уходит до хрена ресурсов, но хомяк был преисполнен энтузиазма, и все у нас было хорошо и замечательно, пока не пришел сигнал тревоги. Тревога оказалась не предупреждением о нападении хуйни или кого-то соответствующего калибра, просто на одну из команд моих Хьюга, которые занимались чисткой разных миров от криминальных элементов, напали и некоторых захватили. Благо, у нас даже на такой случай приняты меры, и одну всегда оставляют на стреме, чтобы если что могла свалить и доложить. Вообще, если бы я отсутствовал, то со всей ситуацией разбирался бы хомяк, но так как я был тут, то это моя забота, да и честно говоря, горел желанием опробовать новые силы. Все же я из Назарика не только способности одного актера Пандоры к рукам прибрал, но и еще пару интересных тоже прихватил и хотел их попробовать на подходящем противнике, а те, кто смог скрутить моих девочек, под это определение определенно подходил. Хотя тот факт, что их не убили, а захватили, может послужить возможностью разойтись мирно. Да и если противник уж больно крут, то такой вариант очень даже желателен. Ну, или будем действовать по принципу «хватаем свое и применяем 101 прием карате». Но для начала стоило прочитать отчет, а то может, туда и соваться не стоит, что ни говори, а своя шкура мне дороже жизни трех моих Хьюга. По мере чтения отчета предоставленного четвертой, что оставалось на шухере и соответственно не попало в плен, я охреневал. Началось-то все весьма обычно, какие-то подростки-сатанисты умудрились вызвать одну из суккуб из конторы хомяка, ну и та после оказания некоторых услуг попросила в оплату подержать у себя в подвальчике кое-какие вещи. Конечно же, она клятвенно заверила, что сие не врата в ад и ни один демон через них не пройдет. Угу, через эти врата пойдут другие личности. Нежить, маги, шиноби, ну, а демонов уже, если нужны будут, призовут, так и быть, отдельно. Главное, контракт не нарушен. В общем, все как всегда. Не в первом мире уже таким образом устраивали скрытую базу с вратами и начинали периодические вылазки с целью сократить поголовье всяких криминальных элементов. Так что появившийся тут отряд из четырех моих Хьюга приступил к работе. Первым делом они, конечно же, добыли свод местных законов, а то мало ли, прирежут толпу мужиков, которые насилуют школьницу, а это окажутся законопослушные граждане, которые никаких законов не нарушали. Так как прецеденты были, сначала узнавали законы, а уж потом начинали охоту. Этот мир, а точнее город, оказался Эльдорадой Клондайком в одном флаконе. После изучения законов и вылазки в полицейский архив, на дворе этого мира были 2000-е годы, и вообще все было очень похоже на старушку-землю, девочки чуть ли не пищали от радости. Ну да, тут можно было пятилетний план за полгода выполнить, ибо концентрация преступного элемента на квадратный метр городских улиц была просто охренительная. Одна из них на пробу решила вечером прогуляться, даже не по самому злачному району города, и ее уже через сотню метров затащили в темный переулок с целью грабежа и насилия. Понятное дело, всему этому подверглись эти умники, но вот дальше было еще интересней. Девочка решила выйти на соседнюю улицу через этот переулок. И что, в середине этого переулка на нее опять напали с теми же целями отморозки, вылезшие из какого-то подвала. Но и это был не конец. В конце переулка ее ждала еще одна компания отморозков, которая, судя по всему, занималась аналогичными действиями, что и первая. И это был только один переулок, а те своими глазками посмотрели три прилегающих и обнаружили там либо такую же концентрацию криминальных элементов, либо еще большую. Посмотрели девочки на это дело и вызвали подмогу. Ага, всех свободных и не очень сестер дернули, а после выловили несколько десятков преступных элементов и с помощью доброго слова и набора вивисектора узнали местоположение мест, где разные банды собираются, да и сами по городу прогулялись и осмотрелись. Ну, а после одной тихой ночью устроили рейд по всем примечательным местам города, вычистив тот до практически стерильной чистоты. Ну, а как не вычистить, если я уже давно некоторым из них передал способности по перемещению через тени? Вот и получалось, что каждая обладательница такой способности тащила за собой группу и по одной сестричке на скопление криминальных элементов в нужном месте выпихивала, а те в свою очередь долго не возились. Дымовая шашка или активация арта, который отрубал освещение, а дальше к жукинам в сердце или затылок, душу в ловушку душ, на все про все от 3 до 5 минут. Все же противники обычные люди, а мои девочки джоунины с многовековым опытом убиения всего и вся, так что это они еще расслабленно и с линцой работали. И все вроде как хорошо, урожай собрали, подкрепление вернулось, а основная группа пока осталась. Все же этот город тут не один. Вот только город-то этот назывался Готэм. И этот город буквально за одну ночь из криминальной столицы стал городом с околонулевым уровнем преступности. Конечно, в первые дни народ был в ахуе, ну да, количество-то трупов исчислялось не десятками и даже не сотнями, а тысячами. Вот только пресса быстренько пробила все трупы, среди которых обнаружились очень известные личности. Загадочник, Двуликий, Черная Маска, Джокер, Пингвин, Пугало. Ну это для местных они были известные и значимые личности, а девочкам было как-то пофиг, банда носит маски, ну и чё, какая разница, у кого там какая маска, всем свернуть шеи и души в ловушку душ. Да и с загадочником они в загадки не играли, что до Джокера, так им опять же пофиг. Джокер, шестерка, валет, они в карты не играют, а потому всем свернуть шеи и души в ловушку душ. Но вот один брутальный летучий мышь со своими мышатами не оценил, что его дорогих кентов грохнули. Ну да, как же так, ему что теперь, спать ночами, это ведь не интересно. Да и вообще нельзя же так, он их, понимаешь, ловит, в психушку сажает, они оттуда через недельку-другую, как здоровье поправит, сбегают, он их опять ловит и сажает, они опять убегают. В общем, уже отработанная и состоявшаяся схема. Ну, а то, что при каждом побеге несколько охранников либо отправляются на тот свет, либо становятся инвалидами, мелочь. Про просто побочный ущерб тоже смысла думать нет, мы ж суперхерои. Мы вне закона, несем справедливость. Ну, в общем, не будем о Брюсе, у всех свои тараканы, а у него летучие мыши в черепушке, так что ему простительно. Короче, решил брутальный летучий мышь отловить коварных негодяев, оставивших его и его подручных без работы. Ну и нашел, и даже полез не сам, а все из стаи налетели, ну нечем было мелких занять, нечем, вот и взял с собой, ну и они все дружно огребли. Ну, а чего хотели, их кунг-фу против Джукина, который пользует чекроюзер с многовековым опытом, вообще не катит. Что они еще могли противопоставить? Битаранги? Ага, смешно, подобными метательными железками не по каждому генину попадешь. Ну, а то, что они могут взрываться или еще чего делать, так этим опять же не удивишь, со взрывтигами все шиноби знакомы. А мои еще из фуинджицу, и знают, что в кунай или сюрикен запечатать можно что угодно. В общем, брутальный летучий мышь со своими не отправился в ловушку душ только потому, что девочки всегда ответственно подходят к делу, и так как на этих особых преступлений не было, полиция только всякую мелочь приписала, прибивать не стали, а просто отметелили, связали и в полицию сдали. Ну, а че, норму по ликвидации они выполнили, а всяких мелких криминальных элементов типа карманников и прочих никогда и не вырезали особо, но если была возможность, то местным стражам порядка сдавали. Вот на это брутальный летучий мышь обиделся и пожаловался своему кенту, ну тому, который извращенец и любит трусы поверх штанов носить. Ему, кстати, тоже пришлось не очень-то легко. Как оказалось, Джукин его пробивал, не то чтобы сильно, но все же неприятно. Хотя это было все равно, что бой 6-летней девочки с накачанным 30-летним мужиком. Вот только это были мои девочки, и они знали особую технику джукинам по яйцам ноджитсу. В общем, После отлова троих, четвертая умела в тень нырять и там и спряталась. В том, что он супер, сомнений не было, а вот в том, что мен уже как-то не очень, так что пока он переловил всех троих и смог таки обездвижить правильно, по своим причиндалам схлопотал не раз. Конечно, ничего фатально скорее всего не было, но и приятного явно мало. По докладу же четвертый, криворукий идиот с огромным потенциалом, который он просрал, отправил всех троих в какое-то убежище на орбите планеты, куда она сунуться не рискнула, так как за пределы планеты перемещаться через тень не умела. После этого вернулась на базу, которую они обустроили в ближайших горах, и послала сигнал тревоги с докладом. Сейчас передо мной стоял непростой выбор, лезть в тот мир или не лезть. С одной стороны, было очень заманчиво, с другой, там много всяких личностей, с которыми связываться себе дороже. Но и своих бросать как-то не хочется, тем более, что вытащить их я точно смогу, а в конфронтацию можно и не вступать, а потому отправляюсь. Один слово «тема» действительно есть в русском языке, два и такое тоже есть. Примечание к части. Бичина, Грифон. Проверил, Иисусус. https://money.yandex.ru/4100156003068080. Глава 35. Первое впечатление от мира, когда прошел через врата, очень противоречивое. И было очень интересно, как этот мир еще не самоуничтожился ко всем чертям, которых тут, кстати, было в достатке. Прикол был в том, что магии в этом мире было более чем много, вот только она не была разлита и равномерно распределена по всему миру, и сделано это походу было искусственно, а может и нет. Тут вообще ни один архидемон ногу сломит в попытках разобраться, и сломит скорее всего Апки, которого тут тоже в достатке, и пси, и дикой смеси из всего этого.